Ричард Лайман. Я не преступник. Ну, конечно же, не преступник, сказал Уэйд. Я бы накинула ему пару очков за оригинальность, сказала Карен. Хочешь его подвести? Еще бы. Оба оглянулись посмотреть на автостопщика, мимо которого только что проехали. Тот неподвижно стоял на краю дороги. Дождь аккуратно залезал его волосы, а щеки покрылись румянцем. Потому как его промокшая до нитки понча топорщилась сзади, Уэйд заключил, что на спине у парня висел рюкзак. Он прижимал к себе картонку с надписью, выведенной черным мелком. Это был не первый автостопщик, встретивший Сим на пути за 4 дня путешествия по Калифорнийскому побережью. И не первый с картонным плакатом. Но на всех других были написаны пункты назначения. Крестен-Сити, Юрека, Портленд. Ни разу за эту поездку, да и никогда в жизни, Уэйд не видел автостопщика, который бы написал «Я не преступник». Карен изогнулась и посмотрела назад. Уэйд глянул в зеркало заднего вида. Парень шагал вперед, как ни в чем не бывало. «Ну и что теперь думаешь?» — спросил он. Она посмотрела на Уэйда и делано улыбнулась. «Ох, давай вернемся и подберем его. В конце концов, он же ведь не преступник». «Ну это он так говорит». «Так значит что, это правда, а? Неужели кто-то на самом деле в это поверит?» «Ну, скорее всего, он не преступник». Уэйд снова посмотрел в зеркало, но увидел лишь пустоту на краю секвойного леса. «Студент, наверное, или что-то такое». «Такое. Угу. Серийный убийца, например». «Одно я знаю точно. Парень не глупый». «Не знаю, не знаю. Внимание привлекает, это да, но первое, что приходит в голову, это, скорее всего, неправда. Не знаю, какой дурак его подберет». «Ну зачем же сразу дурак?» «Ну да, не обязательно дурак. Самоубийца». «Может быть, кто-то его пожалеет». «Приятный молодой парень, застрял черт знает где под дождем. Попадется какая-нибудь добрая душа и подберет его просто так. Или кто-то заскучает и возьмет его ради компании. Или серийный убийца, который увлекается мальчиками». Последнее рассмешило Карен. Дождь залил сильнее. Уэйд повернул шишку на конце поворотника, чтобы включить дворники. «Ну...» «Просто ради любопытства. Черт, да я бы сам его взял. Просто чтобы узнать, кто он такой». «Сделаешь это, а я пойду автостопить». «Ну, может быть, тогда он отдаст тебе картонку». «Она мне не пригодится», — подмигнула Карен и оттянула юбку на пару дюймов выше. Уэйд провел рукой по ее теплой нежной коже. «Да, так было бы очень-очень безопасно». Через несколько минут они по знакам выехали на проселочную дорогу, заплатили женщине в билетной кассе и медленно покатили через лес к дереву люстра. Chandler Tree. Дословно «дерево канделябр», в русской транскрипции ставшее «люстрой». Гигантская секвойя в Леггетте, штат Калифорния, с середины 30-х годов ставшая туристической достопримечательностью. Благодаря прорезанному в ней автомобильному туннелю. Примечание переводчика. Хотя с самой встречи с автостопщиком они не встретили ни одной машины, тут их было несколько. Выстроившись в ряд, все ждали своей очереди, чтобы проехать по туннелю внутри ствола гигантской секвойи. Еще больше машин, штук 20 или 30, были разбросаны по всей незаасфальтированной парковке возле сувенирной лавки. Уэйд встал за Поршем. Три машины ожидали своей очереди, пока Мазда въезжала в дерево. «Поместимся?» — спросила Карен. «Ну, я надеюсь». «Неплохо было бы сфоткаться». «Вот если бы подобрали не преступника, то дали бы ему сейчас камеру, и он бы вышел и сфоткал нас». «Ага, или сбежал бы с нашим фотиком». «Зато мы бы не промокли». «Ну и ладно, ты, главное, машину не разбей». Карен отстегнула ремень безопасности, достала камеру между сиденьями и выскочила из машины, гулко хлопнув дверью. Наклонившись, она побежала на другую сторону туннеля. Ветер растрепал ее длинные волосы и хлопал юбкой по бедрам. Белая блузка ярко выделялась в темноте. «Промокнет насквозь», — подумал Уэйд. Перед Поршем в дерево пытался заехать универсал. Но водитель передумал и просто объехал его. Тогда из Порша выпрыгнул человек с камерой и задом наперед пошел вглубь туннеля, чтобы заснять, как его друг рулит. Наконец и Уэйд повел свой Чероки вперед. Ну да, тут будет тесновато. Заехав в туннель передним бампером, он остановился. С обеих сторон оставалось не больше пары дюймов. Ну, великолепно. Остаться без зеркал тут расплюнуть. Искривленное залитым дождем лобовым стеклом, в конце тоннеля показалась Карен. Ее волосы слиплись от дождя. Она подняла камеру к лицу, потом опустила и жестом поманила Уэйда. Уэйд покачал головой. Нахмурившись, она произнесла что-то, но он не расслышал. «Оно того не стоит», — подумал он. «Много лет они ездили на настоящей развалюхе. Даже их механик с удовольствием называл ее ведром с колесами». И только 2 недели назад, когда чек от его британского издателя наконец пришел и прошел через все формальности, они наконец смогли купить новенький джип Чероки. «Я ведь не хочу раздолбать его, только чтобы проехать через это сраное дерево!» Он заглянул в зеркало. Машина сзади была на безопасном расстоянии, так что он собрался разворачиваться. Карен, явно раздосадованная, помахала ему. В последний раз покачав головой, он медленно отъехал от дерева, вырулил и тоже объехал. Карен подскочила к пассажирской стороне, дернула дверцу и запрыгнула в машину. «Боже, Уэйд!» «Я бы не проехал». «Там же столько места!» «Но мне бы не хватило». «Хватило! Лучше б я за руль села. Я вся промокла, а ты даже не попытался». Проехав парковку, он остановился. «Ну что, хочешь попробовать? Вперед! А я тогда сфоткаю». «Ну ладно, забудь. Что теперь бодаться? Боже, ты иногда ведешь себя как тряпка». «Я просто не хотел машину помять». «Там полно места. Зачем мы вообще купили джип, если ты над ним так трясешься? Я-то думала, ты любишь приключения». «Да что же это за приключение такое, проехаться по дырке в дереве? Но если это для тебя так важно, я развернусь и это сделаю. Или ты сама сделай. Вообще не стоит из-за этого ссориться. А теперь уже неинтересно». «Женщины», — подумал он. Решив, что давно пора сменить тему, Уэйд сказал. «А давай сувениры посмотрим». «Отличная идея. Купим себе что-нибудь на память о проезде через Секвою, через которую ты так и не проехал». «Ну уж, дорогая, у них наверняка есть что-нибудь интересное». «Ты же ненавидишь сувенирные магазины». «Но ради тебя я готов на любые жертвы». Уголок ее губ слегка оттянулся, почти улыбка. «Да поехали», — сказала она. «По дороге этих магазинов полно». «Это ты мне говоришь?» «Все равно, в таком виде я никуда не зайду». Белизна ее лифчика отчетливо проступала под прилипшей к телу блузкой, как и розовые соски. «Может быть, тебе просто нужно сбросить с себя эти мокрые шмотки?» «Мечтай, мечтай, парниша!» Но как только они вернулись на главную дорогу, она попросила Уэйда свернуть на обочину и перебралась на заднее сиденье. Уэйд выкрутился, чтобы посмотреть. Встав на колени на сиденье, она потянулась в багажное отделение и расстегнула чемодан. Достала полотенце, вытерла голову и сказала. «Теперь можешь ехать». «Ну да, хорошо, поеду». «Тогда перестань пялиться, следи за дорогой». Покопавшись в чемодане, она достала толстовку, сняла блузку и лифчик и обтерлась полотенцем. «А мне казалось, что для этого надо повернуть голову вперед. Ха-ха-ха!» Послышался приглушенный шум двигателя, и Уэйд повернулся вперед. По склону приближался грузовик с 3 громадными стволами секвои в кузове. «Эй, прикройся!» Грузовик приближался. Он вновь посмотрел на Карен. Та прикрыла грудь полотенцем, но спина осталась обнаженной. От рева грузовика их машина задрожала. Водитель просигналил. Кажется, ему понравилось то, что он увидел. «Ничего он не видел», — сказала Карен. Только она бросила полотенце на сиденье и развернула толстовку, как Уэйд увидел в зеркало мужчину. Тот шел в их сторону, и оставалось ему футов 30-40. В руках он держал картонный плакат. «У нас компания. Черт!» Карен спряталась. Уэйд нажал на педаль газа. Джип рванулся вперед, пробуксовав на обочине. Карен выглянула из-за сиденья. «Это он», — сказала она. «Я не преступник?» «Надеюсь, он меня не видел». «Ну, не видел». Через пару секунд автостопщик скрылся из виду. Карен с трудом напялила свитер и поймала в зеркале взгляд Уэйда. «За дорогой следи!» Он послушался, но ненадолго. Когда он снова посмотрел назад, она натягивала пару весьма откровенных черных трусиков. «Уэйд!» «Ну что?» «Прекрати!» «Да я же просто смотрю!» «Не отвлекайся! Разобьешь свой драгоценный джип!» Натянуто улыбнувшись, он отвернулся. «Вот так ты, значит, благодаришь меня за то, что я спас тебя из лап непреступника?» «Если бы ты смотрел по сторонам, он бы так близко не подошел». «Наверное, стоило его дождаться. Он бы с удовольствием с нами прокатился и не капал бы мне на мозги за мой великий грех не проехать под этим ебаным деревом». «Нет, конечно, не капал бы. Резать нам глотки ведь куда веселей». «Но тебе ж так хочется приключений. Тебе понравилось». Карен промолчала. Лишь только размеренно поскрипывали дворники, дождь стучал по крыше, а колеса шипели по мокрой дороге. Прекрасно. Теперь она играет в свою знаменитую молчанку. Немного погодя, Уэйд снова посмотрел назад. Теперь на ней были голубые джинсы. Задрав ногу, она натягивала сухой носок и одарила его угрюмым обиженным взглядом. Он отвернулся. «Ну что, так и будешь там сидеть?» — спросил он. Ответа не последовало. «Боже, да что я такого сделал? Не проехал через дерево? Ну, прости, ладно. Или ты весь день собираешься дуться?» «А я и не дуюсь». «Это радует». «Ну, и как мне попасть на переднее сиденье и не промокнуть?» «Можно было пролезть между сиденьями. Маневр непростой, но выполнимый». Если бы она этого захотела. Но она, видимо, решила держаться подальше от тряпки. Уэйд ехал молча. Через час с небольшим у него заурчало в животе. Он посмотрел назад. Карен с закрытыми глазами растянулась на сиденье. Он надеялся, что она уснула. Наверное, так и было. Все равно не стоит беспокоить ее сейчас. На протяжении всей поездки они ели на природе, но только сегодня был не до пикников. Куда там, под дождем. Но и в машине есть ему совсем не улыбалось. «Подождем», — решил он. Рано или поздно по пути встретится ресторан. Полчаса спустя он подъехал к месту с парковками, заставленными машинами, фургонами и домиками на колесах по обе стороны дороги. Там была заправка, куча сувенирных лавок и кафе «Большое дерево». Не успел он свернуть на гравийную площадку перед кафе, как раздался сонный голос. «Ну что делаешь?» «Ну, я тут подумал остановиться и перекусить. Ты проголодалась?» «Ну, кажется, да». «Мы можем поесть в машине, если ты не хочешь выходить под дождь, но...» «Нет-нет, все нормально». Не спорит. И никакого раздражения в голосе. Наверное, теперь угомонилась. Уэйд ощутил прилив оптимизма. Выскочив из машины, они побежали под дождем, встретились под крышей на крыльце кафе и бок о бок пошли ко входу. Хотя и людей там было немного, они решили сесть ближе к стойке. Оттуда можно было наблюдать за поваром в бесформенной шапочке. Насвистывая «прислушивайся к пересмешнику», тот мастерски орудовал лопаточкой. На лице Карен читалось неподдельное восхищение. Они пили пепси, ели чизбургеры и разделили порцию картошки фри с соусом чили. Разговоров за столом почти не было. Уэйд не сомневался, что Карен все еще злится, но она хотя бы старалась вести себя дружелюбно. Он позволил ей съесть большую часть картошки. Когда они вышли, дождь уже прекратился. Тяжелые облака ушли на восток, открыв дорогу солнечному свету. Они перешли через дорогу в сувенирную лавку, Карен купила магнитный холодильник и елочные украшения, и то и другое с секвоями. Она не сводила глаз с вазы, сделанной из отполированной секвои. Ваза стоила 60 баксов, но Уэйд настоял на покупке. По пути назад, к джипу, Уэйд сказал: «Готов поспорить, что Рейган как раз вернулся из точно такой же поездки, когда высказывался о секвоях». «Видел одну секвою, значит, видел их все?» «Угу. В таком свете эта фразочка звучит по-другому. Карен засмеялась и ткнула его локтем. «Ну вот, все почти в порядке», — подумал Вейт. Он открыл ей дверь. Меньше чем через 5 минут они завидели автостопщика. Молодой парень согнулся под весом рюкзака. На нем не было синего понча, так что Уэйд решил, что это не их стоппер. И тогда парень повернулся к ним, улыбнулся и поднял картонный плакат «Я не преступник». «Боже», — сказала Карен, — «не верю. Как он нас обогнал, черт возьми!» «Значит, кто-то его подвез?» Они промчались мимо. Уэйд отпустил педаль газа. «Кажется, этот парень и в самом деле не преступник». «Почему ты так думаешь?» «Элементарно, моя дорогая Карен. Кто-то его подвез, а теперь он опять идет пешком. А это значит, что он не стал резать глотки и не украл их машину. Может, подберем его?» «Ты что, шутишь?» Он сбросил скорость и свернул к обочине. «Вейт, ну ты что?» «Ну и кто теперь тряпка?» Подумал он с улыбкой. «Мы же ведь никогда не берем попутчиков». «Ну что ж, сделаем исключение. Эй, кто тут у нас хотел приключений, а?» В зеркало он увидел, как парень бежал к ним. «Мне не нравится эта идея». «Он доказал, что он не преступник», — пояснил Уэйд. «Но, скорее всего, он персонаж интересный. А в этой поездке я собирался набраться впечатлений, и я готов поспорить на что угодно, что выжму из него интересный рассказ». «Господи!» — пробормотала Карен. Дверца за ней раскрылась, и автостопщик сунул голову в машину. Он дружелюбно по-мальчишески улыбался. Уэйд сомневался, что парню было больше 18. «Подвезти? Спасибо, было бы неплохо». Он затолкал рюкзак на заднее сиденье, забрался сам со своей картонкой и захлопнул дверь. Уэйд посмотрел на дорогу, дождался, пока проедет домик на колесах, и вырулил на проезжую часть. Карен сидела прямо, напряженно, лицом вперед и крепко прижав руки к бедрам. «Думает, что я это ей назло», — подумал Уэйд. Он улыбнулся парню. «Обычно мы попутчиков не берем. Спасибо вам большое. Интересный у тебя плакат. Я не преступник? Да, работает неплохо. Понимаете, я считаю, что большинство людей в душе добрые, и единственная причина, почему они не берут попутчиков, это страх. И я в этом их не виню, нисколечко. Они же ведь меня не знают, просто боятся, что я могу оказаться маньяком-убийцей. Так что я думаю, что если их убедить, что это не так, они могут попробовать». «Цепляет, да», — сказал Уэйд. «Мы вот заинтересовались, но не сказать, чтобы поверили. В общем-то, мы подумали, что ты на самом деле можешь оказаться преступником». «И почему же вы тогда остановились?» «Ну, а мы ведь не остановились в первый раз. Но тебя точно кто-то подвез, потому что ты нас обогнал, когда мы остановились пообедать». «А-а-а». «И это нас убедило, что твой плакат, ну, не подделка». «Да, они тоже как раз собирались поесть». Уэйд улыбнулся сияющему лицу в зеркале. «Так что мы подумали, что если бы ты был из таких, то угнал бы их машину». С заднего сиденья послышался тихий смешок. «Ну, в таком случае я рад, что этого не сделал». «Но это была всего лишь парочка старых пердунов на развалюхе. Вот если бы они ехали на новом Чироке, и там была бы такая сочная красотка, тогда все могло бы сложиться по-другому». Кишки Уэйда вдруг сковало ледяным холодом. «Господи», — пробормотала Карен, — «вот и настал мой счастливый день». Наклонившись вперед, он потянулся между сиденьями и поскреб Уэйду по шее лезвием карманного ножа. «Меня зовут Чип. А тебя как?» «Уэйд». Парень убрал нож и погладил Карен тыльной стороной ладони по щеке. «А тебя?» «Карен», — пробормотала она. Она смотрела прямо перед собой, щипая себя за ноги. Уэйд увидел, что ее трясет. «Забирай машину», — выпалил Уэйд. «Только отпусти нас, хорошо?» «Нет, я так не думаю». «Ну же, мужик, мы ж тебя взяли подвезти, ради бога!» «Большая ошибка, Уэйд. Не слишком-то умно с твоей стороны». Он ткнул Вейда ножом в плечо, но недостаточно сильно, чтобы ранить. «Думать ведь надо было. Хотел проблем?» «Вот ты подобрал, кого попало на дороге!» Он рассмеялся. «Кажется, вы оба никогда не заботитесь о безопасности. Посмотрите на себя, вы даже ведь не пристегнулись! А ну-ка, цепляйте ремни, все для вашего блага!» «Пристегнуться, чтобы не иметь возможности выпрыгнуть и убежать», — подумал Вейд. Карен потянулась через плечо, схватила пряжку, но никак не могла ее вставить. Рука слишком дрожала. Чип взял ее за руку и провел ее до гнезда. Вейд задумался, а что же он в это время сделал с ножом? Скорее всего, просто переложил в левую руку. «Ну как? Так намного безопасней, правда?» — спросил Чип. «А как насчет тебя? Уэйд, дружище, ты чего ждешь?» Уэйд тоже пристегнулся. «Теперь все, что нам нужно, это уединиться. Давайте найдем хорошую укромную дорожку». Он отпустил руку Карен. Потом вытянулся вперед, стукнул по зеркалу заднего вида, так, чтобы оно смотрело вверх, и невидимый плюхнулся на свое сиденье. «Я скажу, когда повернуть». Карен посмотрела на Уэйда, глаза светились бешенством. «Прости», — подумал он, — «ради бога, прости. Этого просто быть не может, только не с нами, ведь должен быть какой-то выход. Нас двое, он один, но мы связаны ремнями, а он сзади, и у него нож. Как только мы остановимся, он перережет мне горло. И тогда они с Карен останутся наедине». Уэйда затошнило. «Хорошо, он уже скоро. Справа, поворачивай». Впереди Уэйд увидел широкую проселочную дорогу. Заглянул в зеркало, но то показывало только потолок. В боковом зеркале он увидел грузовик. Тот, оценил он, ехал в 1000 ярдов позади. Но Уэйд не привык пользоваться боковыми зеркалами. Никогда им не доверял, так что посмотрел через плечо. Чип сидел без рубашки, зажав нож в зубах, и обеими руками стаскивал джинсы. Нижнего белья он не носил. С ножом в зубах он ухмыльнулся и вновь взял его в руку. «Не пропусти поворот, приятель!» Уэйд отвернулся, дал по тормозам и скатился на одностороннюю дорогу. Асфальт там был весь побитый, сплошные кочки и лужи. Он ехал медленно, крепко держась за руль. «Найдем хорошую солнечную полянку», — сказал Чип. «Хорошо придумал», — подумал Уэйд. С обоих сторон дорогу окружали густые заросли секвойи, и только отдельные лучки света пробивались на дорогу. «Когда мы найдем эту полянку, тут-то мне и конец. Этот ублюдок уже разделся, так что крови на нем не останется, и он уже готов к тому, что планировал проделать с Карен. Но почему это происходит с нами? Потому что я не проехал под этой секвойей, будь она проклята, вот почему! Вот что завело всю историю. Если бы только...» Чип наклонился. Его рука показалась между сиденьями и схватила Карен за грудь. Она резко вздохнула, схватила его за запястье и отвела руку в сторону. «Отпусти», — сказал он спокойно. «Черт!» — вырвалось у Уэйда. «Отпусти ее!» «Давайте поможем друг другу, ребята. Вы же не хотите меня разозлить?» «Ты все равно нас убьешь», — сказала Карен. «Нет, если я хорошо проведу время». «Да, конечно», — сказала она, но все-таки отпустила его. «Отлично!» — он задрал ее толстовку до самой груди. Ткань сморщилась у ремня безопасности, наклонился, чтобы оценить. «Хорошо», — сказал он, заводя руку к левой груди. «Очень хорошо». Грудь, подскакивая вместе с машиной на кочках, мягко шлепала его по раскрытой ладони. Карен всхлипнула. «Ублюдок!» — сказал Уэйд. Словно в наказание за сказанное, он ущипнул Карен за сосок. Она взвизгнула и оттолкнула его руку. «Отпусти!» — проскрежетал он. «Нет!» «Тогда я отрежу твои ебаные сиськи и заставлю тебя их съесть!» Она отпустила. Чип сжал грудь. Карен вскрикнула. Тут двигатель взревел. Уэйд вдавил педаль газа в пол. «Эй, помедленней ты!» Он крутанул руль, джип понесло прямо к широкому стволу секвой. «Сука!» — заорал Чип. Джип налетел на дерево, вдавив ремень безопасности Вейду в грудь и швырнув Чипа через сиденье прямо в лобовое стекло. Стекло выдержало, голова просто отскочила, и Чип неподвижно растянулся на торпедо. Вейд и Карен неподвижно уставились на него. Карен захныкала. Через некоторое время Вейд заметил, что двигатель по-прежнему ревел. Он убрал ногу с газа и посмотрел вперед. Левая сторона джипа была разбита, но из-под капота не шло ни дыма, ни пара. Он выключил двигатель. Да, не получилось проехать через секвою. Карен ничего не сказала. Она нежно потерла левую грудь и посмотрела на тело. Глаза раскраснелись и намокли. Нос потек. Она шмыгнула. «Ты в порядке?» — спросил Вейд. Она слегка качнула головой из стороны в сторону и промямлила. «Он голый». «Угу. Господи». Она поправила задранную толстовку. Уэйт расстегнул свой ремень безопасности, схватил Чипа за голые плечи, приподнял и потянул. Чип безжизненно шлепнулся на заднее сиденье. В волосах проступили капельки крови. Лицо было красное-красное. Из раскрытого рта потекли тоненькие, как струны, красные ручейки. Кровь капала с лица на грудь и стекала вниз. Карен тоже освободилась от ремня, осмотрела тело. «Мертвый?» «Не знаю. Но он нам кровью сейчас все сиденья попортит». Вейду было не до смеха, а вот Карен развеселилась. Она издала высокий странный смешок. «Надо его вытащить!» Вейд выполз из машины, открыл заднюю дверь, швырнул рюкзак на землю, а потом наклонился и вытянул Чипа из машины. Стукнувшись головой об землю, Чип простонал. «Это что, он был?» — спросила Карен. «Угу. Это хорошо». Чего в этом было хорошего, Вейд не знал. Стон означал, что Чип все еще жив и, возможно, приходит в сознание. Что в этом может быть хорошего-то? Подняв голову, он увидел, как Карен слезла с передних сидений. Волосы спадали ей на лицо, подбородок выдался вперед, закусив верхнюю губу. Толстовка свисала, и под ней Вейд увидел болтающуюся грудь. Она казалась дикой. По всему телу его обдала волна жара. Он уж было подумал, что она выскочит из джипа на все четыре, как пантера. Но она не стала этого делать. Она схватилась за руль, поднялась на колени на водительском сиденье и вышла ногами вперед. Схватив за предплечье, Вейд помог ей спуститься. Ему хотелось натравить ее на этого парня. «С ума сойти!» — подумал он. «У нас тут маньяк!» Они повернулись к Чипу. Тот неподвижно распластался на земле, склонив голову на бок. Глаза были крепко закрыты. На веках была кровь. Грудь медленно поднималась и опускалась, а маленькие красные кляксы на ней блестели в солнечном свете. Карен шагнула к нему. «Он может притворяться», — остерег Вейд. Словно чтобы проверить это предположение, Карен ткнула его в бедро большим пальцем ноги. Чип слегка дернулся, встряхнув безжизненно висевший член. «Надо бы его связать или что?» — сказал Вейд. «Или что?» — пробормотала Карен. Она стянула толстовку через голову и начала ее складывать. «Ты что делаешь?» — спросил Вейд. Внезапно у него закружилась голова. «А я не хочу одежду испортить», — ответила она. Она подошла к машине и бросила сложенную толстовку на водительское сиденье. Захлопнув заднюю дверь, она оперлась на нее задом и разулась, не сводя глаз с Чипа. «Ты что, все снимаешь?» «И ты тоже снимай». «И я...» «Он хотел вечеринку. Ну что ж, он ее получит». Вейд покачал головой. Он ничего не понимал и смотрел на нее, стянувшую юбку, а за ней трусики, как на незнакомку. Экзотичную, соблазнительную незнакомку. Он очень хотел доставить ей удовольствие. Очень хотел овладеть ею. «Это же моя жена, господи боже мой, это же Карен!» Только теперь в ней от Карен осталось очень мало. Уэйд начал раздеваться. Он посмотрел на Чипа. Тот по-прежнему лежал без сознания. Карен открыла заднюю дверь и заползла на сиденье, выставив мягкие розовые ягодицы. Она потянулась к полу, и Уэйт увидел складку плоти между ног, отчего ему захотелось немедленно вскочить и оседлать ее. Чип снова простонал. Уэйт резко обернулся. Парень крепко сжимал глаза, словно пытаясь выдавить боль из головы, но так и не пошевельнулся. Карен подошла к Уэйду. В руке она держала карманный нож Чипа. «Сними ремень», — сказала она сухо. «Свяжи ноги». Склонившись над джинсами, Уэйд вытянул ремень из петель. «Это уже чересчур», — подумал он. «Дичь какая-то. Что она собирается делать?» Дрожа каждым мускулом, он опустился на колени рядом с Чипом, потянул его за ноги и обвязал ремень вокруг лодыжек. Он не дрожал так, даже когда Чип приставил ему нож к горлу, и сердце не стучало так сильно, и дыхание не перехватывало, и уж тем более тогда он не чувствовал никакого сексуального возбуждения, не говоря уже о напавшем сейчас железном стыке. Никогда еще он не ощущал ничего подобного. Когда он покончил с ногами, Карен сказала: «Подойди с другой стороны и возьми за руки». Он обошел тело и встал над головой Чипа, прижав его руки к земле. И наблюдал за Карен, наблюдал, как та перешагнула через тело и села ему на пах. Она вся раскраснелась, кожа блестела от пота, грудь раскраснелась, как от ожога. Наклонившись, Карен левой рукой шлепнула Чипа по лицу. В правой был нож. Грудь качнулась. От удара голова Чипа дернулась и выпустила фонтан крови вперемешку со слюной. Он вздохнул. Открылся один глаз, потом другой. Он заморгал. «Вот тебе вечеринка», — сказала она. «Ну как тебе? И весело?» Он слегка заерзал и сделал робкую попытку высвободить руки. Но Вейн удержал их без труда. «Именно это и было у тебя на уме? Да, Чип?» «Вечеринка. Раздеться догола и повеселиться на хорошей солнечной полянке в лесу. Иногда желания сбываются». Она осклабилась. «Ну, все еще хочешь отрезать мои сиськи и заставить меня их съесть?» Его губы шевелились, но беззвучно. «Это да или нет, Чиппи?» Она приподняла левую грудь и медленно поскребла ее тупой стороной лезвия. Сосок сжался под ним, потом выскочил. «Хочешь ее отрезать?» — прошептала она. «Нет». Это слово вырвалось тихо и жалобно. «А как насчет меня трахнуть, а?» Задвигав бедрами, она потерлась об него. Уэйд словно со стороны подумал, стоит ли ему ревновать из-за этого. Но все, что он чувствовал, это только возбуждение, словно бы она делала это с ним. Лицо Чипа перекосило, и он начал всхлипывать, болтая головой из стороны в сторону. «Ты же этого хотел, да?» — спросила Карен. «Оттрахать меня, пытать, трахнуть, а потом убить». «Не трогайте меня!» — выпалил он. «Ну, пожалуйста!» «И ты же ни слова не говорил, как хотел убить Уэйда, да? Просто чтобы убрать его с дороги?» Упоминание этого аспекта ситуации принесло Уэйду странное удовольствие. «Я не собирался делать никому ничего плохого». «Ну да, мы знаем, знаем. Ты ведь не преступник». «Ну, пожалуйста!» «Просто хотел небольшую вечеринку. Так было?» «Да». «А я люблю вечеринки. И знаешь, что я делаю на вечеринках?» Он бешено замотал головой. Он не знал, да и знать не хотел. «Пью», — сказала Карен и провела ножом по его глотке. Грудь вздымалась, как тогда, когда она шлепнула его по лицу. И тогда хлестнула кровь и залила их обоих, залила ее лицо, когда она поднесла рот к струе. Чип забулькал и задергался, сумев высвободить одну руку. Но вместо того, чтобы броситься на Карен, он прижал ее к шее. Кровь не остановилась, просто забила в разные стороны. Скользкая от крови, Карен съехала вниз, пока лицо не оказалось у него между бедер. На фоне красной маски лица глаза казались белыми-прибелыми. «На вечеринках я пью», — сказала она, — «и закусываю чипсами». И зачавкала. Когда Уэйд закончил с Карен, он тоже был с ног до головы в крови. Они нашли ручей, умылись, затем оделись и сели в джип. Карен вышвырнула плакат «Я не преступник» в окно. Джип, хоть и побитый спереди, работал на отлично. Они снова выехали на шоссе. «Ну и отпуск», — сказал Уэйд. Карен потянулась и сжала его бедро. Вскоре им попался автостопщик. Это был молодой парень с бородкой. В руках он держал плакат с надписью «Кузбэй». Уэйд и Карен переглянулись. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Амета Кемалетдинова. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Everything turns out blue.